Глава 4. Новая пресса. Дюма возвращается не с пустыми руками. Из Флоренции он предупредил о своем скором приезде добряка Порше, ставшего для него извечным провидением. «Я еду с двумя уже готовыми пьесами: «Дон Жуан де Марана», «Капитан Поль» и «Двумя задумками». Это между нами, потому что если я не договорюсь с Орелем, то отнесу их во Франсе. Не будете ли вы так любезны сообщить моей матушке, что я буду в Париже числа 15 или 20, пусть только она никому об этом не говорит, чтобы я мог дня 3-4 отдохнуть. Сделайте мне еще одно одолжение. Сходите к Орелю, который теперь зарабатывает деньги со своими бедуинами, и попросите, чтобы он передал вам аванс в размере 1000 франков, который он должен был прислать мне во Флоренцию. Думаю, что мадам Ферье нуждается в них, чтобы оплатить какой-нибудь вексель. Пусть он даст вам хотя бы 500 франков, которые я попрошу вас отнести на улицу Блё, 30. Я вас здорово напугал, не так ли? И вы подумали, что увидитесь со мной только в день страшного суда. Но не беспокойтесь. Я проеду через предместье Сен-Мартен, чтобы направиться в долину Иосафата. Из письма Дюма к Порше, 9 декабря. Примечание. Иосафатова долина. Долина, в которой Бог будет судить. Иврит. Конец примечания. Две пьесы, один роман, путевые дневники. Игрок может лелеять надежду отыграться. В Лионе он провел целый день в мансарде Марселины де Борт-Вальмор. Нежная Марселина убедила его посвятить себя одной из его жертв. Он пообещал написать биографию Мелани Вальдор. Ушедшая любовь превращается в литературу. Александр возвращается на улицу Блё, к мостовой бульваров, к театрам, освещенным как днем. Он вновь встречается с Бюлозом и появляется в «La Revue de Demonde». Париж не изменился. Париж словно окаменел. Луи Филипп подавил республиканский бунт. Романтизм пережил процесс дробления старой команды и распылился. Он везде и в то же время нигде. Нужно вновь объединить всех его сыновей и начинать все практически заново. Париж так быстро забывает то, что он еще совсем недавно превозносил и восхвалял. Разве газеты не сообщали неоднократно о его смерти? И при этом особо не терзались. Има Дюма как-то робко и неуверенно вновь появляется в «La Revue de Demonde» 1 марта 1836 года. Очерки «Гвельфы и гибеллины», «Данте и божественная комедия». 1 апреля. Заметка путешествия Габриэля Пейо и в Лареэль, стихотворение Сид. Однако нужно возвращать себе театральный скипетр. Орель получил Дон Жуана де Марана, мистерию, которую Дюма прислал ему из Тулона, и согласился дать в ней главную роль Иде. Да и потом Фредерик Леметр, дебютирующий в театре Варьете, тоже ищет заметную и значительную роль. Ему предлагают драму «Кин», плод усилий, объединивших свои перья Теолона и Курси. Бесформенное творение. Фредерик приносит рукопись Дюма. Горечь от никем не замеченного возвращения в Париж, финансовые затруднения, его презираемый гений – все это вдохновляет Дюма. «Кин» – это он сам, друг принцев и соблазнитель знатных дам. Словно картина из второго акта. Дюма, проклинающий Гранье де Кассиньяков и Планшей, хватающихся за фалды его фрака. А юная Анна? Разве ей не присуща, таящая в себе угрозу, непорочность Гиацинты? В творческой кузнице Александра теперь два произведения. Первым из горнила выходит Дон Жуан де Марана. Ида будет играть доброго ангела. Однако фигура ее изрядно округлилась. «Полет тяжеловеса», — говорят о ней. Мелкие газетенки шутят. а смеяние не терпит ни одна пьеса. Жорж Занд, попросивший Александра предоставить ей ложу, несмотря на то, что вы меня совсем не любите, да и я со своей стороны расположение к вам явно не питаю по той простой причине, что вы обошлись со мной очень плохо, шлет ему свои поздравления и благодарности. Я горячо аплодировала вашей драме. Я была глубоко тронута. Вы поочередно позаимствовали краски у Гёте, Шекспира, Данте и Кальдерона. Но вы сумели их столь искусно сделать своими, так соединить воедино штрихами силы и высокой поэзии, что остается лишь еще раз повторить то, что вы как-то сказали в ответ педантам нашего века. Каждый берет свое там, где находит. Публика на спектакль не идет. Александр вздыхает. В первый раз Париж завоевать намного легче, чем во второй. Если театр совершенно неожиданно может вознести на вершину славы, то об устойчивости там он редко заботится. Надо было стать послом, министром или депутатом. Теперь за неимением лучшего остается сила общественного мнения и пресса. В первые месяцы 1836 года Эмиль де Жирарден запускает новую газету. Недорогое издание, цену которого планируется снизить за счет широкого распространения и рекламы. Газету, которая станет этаким компромиссом между скучной прессой «Le Constitutionnel», «Le Débat», «Le Courrier Français» и мелкими газетенками «Le Corsair», «L'Ours». Литературной частью нового издания он просит заняться Дюма, который после возвращения из Италии частично из услужливости, частично из убежденности, заделался критиком. Написал для La Nouvelle Meneur рецензию на «Семерых инфантов Лары» Мальвиля. Случайно ли одну из ролей в ней будет играть Ида? А для газеты L'Impartial, руководимой Амеде Пишо, ряд статей о возобновлении постановки Анжела Виктора Гюго, драматические очерки об Александре Дювале и Казимире де Лавине, в том числе работу о дискуссии на тему субсидий для театров, вращающуюся вокруг полемики с классицистом и депутатом Вьенне. Первое. Господин Дюма обязуется писать для «La Presse» рецензии на все значимые пьесы, поставленные в Театр Франсе и Порт-Сен-Мартен, чтобы два этих театра воспринимались как одно целое. Оставляя за собой право самостоятельно принимать решение о важности пьес и указать господину де Жирардену человека, который при необходимости его заменит, господин Дюма обязуется освещать в «La Presse» злободневные вопросы драматургии, непосредственно связанные с выделяемыми театрами субсидиями, открытие новых зрительных залов и так далее. Второе. Господин Эмиль де Жирарден оставляет за господином Алексом Дюма фельетон в воскресном утреннем номере для публикации исторических хроник, представляющих собой обзор правления самых известных в истории Франции монархов, начиная с Филиппа де Валуа. Со своей стороны, господин Алекс Дюма обязуется наполнять каждый воскресный фельетон своими материалами. Примечание. Фельетон. Французский. Небольшой листок. Литературная рубрика в нижней части газетной страницы, как правило, отделенная горизонтальной линией от основных колонок газеты. Первоначально для театральных рецензий, позднее для романов с продолжением. Роман-фельетон. Конец примечания. Третье. Что касается статей на политические темы, то их сюжеты господа Алекс Дюма и Эмиль де Жирарден будут определять заранее и скреплять устным соглашением. Господин Дюма будет вправе придавать им ту окраску, которая ему понравится, при том условии, что подписанные им материалы, кроме него самого, никого не смогут скомпрометировать. 26 июня 1836 года. Условия. 1 франк за строку для статей, 1 франк 25 сантимов для фельетонов, ложа во Франсе или в Порт-Сен-Мартен за счет газеты, 8 акций по 250 франков каждая, которые будут приобретены после года сотрудничества с газетой. Таким образом, Дюма можно считать одним из основателей этой современной журналистики, придуманной Жирарденом, и согласиться с его запоздалым притязанием. Примерно в 1835-1836, как мне кажется, была основана «La Presse», и я изобрел в ней роман-фельетон. Справедливости ради надо сказать, что попытка эта не была успешной. Жирарден разрешил мне готовить лишь один фельетон в неделю, и для начала я стал публиковать в этой рубрике «Графиню Солсбери», не относящуюся к числу лучших моих произведений. Если бы фельетоны были ежедневными, роман от этого только бы выиграл. В еженедельном же варианте он не произвел никакого впечатления. Но от этого другие газеты не отказались перенять новую манеру литературных публикаций. Предисловие к роману «Капитан Поль». Дюма в самом деле изложил в номере «La Presse» от 15 июля свою концепцию исторического фельетона, после чего с 17 июля по 28 августа 1836 года напечатал «Царствование Филиппа VI французского» и «Эдуарда III английского» — 7 фельетонов, а с 11 сентября приступил к публикации «Царствования Эдуарда III», «Давида Брюса Шотландского» и «Филиппа VI Валуа», которые позже выйдут отдельным изданием под названием «Графиня Солсбери». Едва начавшись, сотрудничество Дюма с «La Presse» уже дышит на ладан. Газеты разразились нападками против нового издания, которое, заявляют они, поставило перед собой цель превратить священнодействие в вульгарную коммерцию и вместо того, чтобы просвещать читателя, отупляет его своими лживыми мнениями и банальными циничными советами. «Le bon sens» предоставила площадку для поединка Капо де Феиду, чтобы он мог поквитаться с этим спекулянтом Эмилем де Жирарденом. Жирарден обвиняет издание в клевете. Арман Каррель, несмотря на свой неказистый рост, признанный глашатаем республиканского мнения, в номере «Le National» от 20 июля отмечает, что у Капо де Феида есть полное право считать скверным начинание господина де Жирардена, которого он обвиняет в использовании сентябрьских законов, губительных для свободной прессы. Полемика накаляется. Жирарден, похоже, подвергает сомнению лояльность республиканца. Словесная дуэль, которая не может завершиться иначе, как с оружием в руках. 22 июля в Венсенском лесу Каррель выдвинулся вперед, подставив под пулю свою широкую грудь. Выстрелы раздаются одновременно. Противники падают. Оба они ранены. Один в ногу, второй в пах. Пуля задела Каррелю кишечник. Он начинает агонизировать. Республиканцы срываются с цепи и обвиняют Жирардена в том, что в этой дуэли он увидел лишь возможность для скандала и спекуляций. Умирая, Каррель произносит несколько невнятных слов, среди которых окружающие, как им показалось, расслышали «Франция, друг, республика». Мучеником завладевает легенда. Шатобриан, Араго, Корменен, Беранже проронили слезу над его могилой, которой, прихрамывая, подошел и сам убийца, Эмиль де Жирарден. Александр – республиканец. Он восхищался Каррелем и чувствовал свою духовную близость к нему. Сможет он продолжить свое сотрудничество с «La Presse»? В нем борются симпатии и финансовый интерес. 28 июля «La Presse» с облегчением сообщает. Господин Александр Дюма без задержек прислал нам продолжение исторического фельетона, который он обязался 4 раза в месяц публиковать в «La Presse». Это лучший ответ на слухи о том, что он порвал с нашим изданием, которое некоторые газеты поторопились встретить с таким энтузиазмом. Привкус предательства, которое никогда не удастся забыть. В рубриках «Исторические сцены» и «Разные разности» Дюма продолжает публиковать в «La Presse» свои новые произведения, написанные главным образом на основе путевых заметок, сделанных во время путешествия по Италии. «Мюрат» 2, 9 и 16 октября 1836 года. «Паскаль Бруно» с 23 января по 3 февраля 1837 года. Или же то, что было написано по свежим впечатлениям от пережитого, «Мои злоключения в Национальной гвардии» 28 сентября и 6 октября 1836 года. Вместе с тем деятельность Дюма, начинающей «La Presse», приобретает более традиционный характер. Для этой газеты он становится тем же, чем является Жюль Жанен для «Деба», авторитетным критиком ведущих театров, «Комеди Францез» и «Порт-Сен-Мартен», в то время как Фредерику Сулье отведена второстепенная роль писать о театрах рангом пониже. Таким образом, с сентября 1836 по март 1838 года Дюма будет внимательно следить за современной театральной продукцией, как ухаживающий за больным врач. Ведь после романтической лихорадки театр агонизирует. В премьерные вечера в своей ложе, не предоставленной театром, а оплаченной газетой в полном соответствии с его пожеланиями, Дюма скучает при виде всех этих драм и комедий, почти поголовно обреченных на безвозвратное забвение. «Леони» или «Франция в 420 году», «Трагедия Дель Рие», рецензия 18 сентября 1836 года, «Мари» или «Три эпохи», «Виржини Анселло», рецензия 15 октября 1836 года, комментарий Виржини: «Господин Дюма с моей пьесой обошелся хорошо. Его статью нельзя сравнивать с той, которая была опубликована в «Деба». Та была хуже написана. Ах, вы только посмотрите, у Жанена, несмотря на все это, еще и осталось сердце». «Корсар Жафье», рецензия 30 октября 1836 года, «Товарищество» или «Лестница славы», комедия Скриба, рецензия 22 и 29 января 1837 года, «Две семьи», драма Анисе Буржуа и Деннери, рецензия 19 марта 1837 года, «Жюли» или «Разлука», комедия Ампи, рецензия 7 мая 1837 года, «Права женщины» Теодора Мюре, рецензия в форме постскриптума 21 мая 1837 года, «Жанна Неаполитанская», драма Поля Фуше, рецензии 25 и 28 июня 1837 года, «Неизвестный шедевр», драма Шарля Лафона, рецензия 4 июля 1837 года, «Мадам де Сен-Нетер», комедия Мельвиля и Дюверье, рецензия 29 октября 1837 года, «Девица из Сент-Юбера», комедия Александра де Лонпре, рецензия 23 февраля 1838 года, новая постановка «Марион де Лорм», рецензия 11 марта 1838 года, «Бедная девушка», мелодрама Анисе Буржуа, рецензии 15 и 20 марта 1838 года. Эфемерная критика не менее эфемерных произведений. Паденная работа для творца, сводящаяся к тому, чтобы выносить суждения о посредственных творениях других. Заметки на театральные темы в разделе фельетонов. Это тоже трибуна, благодаря которой Дюма может выразить свои воззрения на современное искусство и политическую власть. По сути, новых пьес, которые ставят в Театр Франсе и Порт-Сен-Мартен, было бы недостаточно для еженедельной рубрики фельетонов, поэтому воскресенье без рецензий на премьерные показы представляют собой удобный случай для рассуждения о состоянии театра. Дюма то размышляет об аристократической трагедии, буржуазной комедии и народной драме 3 июля 1836 года, то решает вопрос о том, как наш театр перестал быть оригинальным и стал подражательным 25 июля 1836 года, то заявляет о необходимости еще одного театр Франсе 25 сентября и 30 ноября 1836 года, то в своих театральных очерках выясняет, умерла ли трагедия вместе с Тальма 4 декабря 1836 и 1 января 1837 года. Из сотрудничества с «Ла Пресс», которая напрочь приковала Дюма к Парижу, следует запомнить высказанную по поводу товарищества Скриба тираду, направленную против проклятия соавторства. «Соавторы не толкают вперед, они тянут назад. Соавторы щедро приписывают вам ошибки и скромно оставляют себе всю красоту, разделяя с вами успех и деньги. Они стоят на позициях гонимых жертв. Наконец, из двух соавторов один почти всегда простофиля. И этот простофиля тот, у кого есть талант. Ведь соавтор представляет собой этакого бесстрашного пассажира, севшего с вами на одно судно и постепенно дающего вам понять, что он не умеет плавать. Пассажира, которого в момент кораблекрушения, несмотря ни на что, нужно поддерживать на плаву из опасения утонуть вместе с ним, и который, едва выбравшись на берег, будет повсюду рассказывать, что без него вы наверняка бы погибли. Ла Пресс, 22 января 1837 года. Тем не менее, разве оглушительный успех Нельской башни и Анжелы не затмил собой провал сына эмигранта? Журналист укрепляет позиции драматурга, всегда подверженного риску неудачи и провала. Не столь эфемерные по сравнению с простыми газетными публикациями в разделе фельетонов, ведь впоследствии Дюма объединит их в отдельное издание под названием «Театральные воспоминания», эти очерки, внешне совершенно беспристрастные, преследуют практическую и непосредственную цель. Дюма не одинок в своей борьбе. Он – движущая сила тандема Гюго-Дюма. Эти два предводителя театрального романтизма и в самом деле скрепили свое примирение в Фурке в первые дни июня. Несколько дней назад у нас ужинал Александр Дюма. Адель умело добилась их примирения, и поэты выпили за свой совместный успех. И тот, и другой приехали к нам, промокшие до нитки. Нам пришлось подбросить в камины побольше дров и покопаться в моем скудном гардеробе, чтобы было чем укрыть плечи наших парижан. В моем подбитом ватой камзоле Дюма был восхитительный. Приглашенный нами кюре, незнакомый с этими знаменитостями, принял его за хозяина, потому что среди всех присутствовавших он больше других чувствовал себя как дома. Дюма оглушил, ослепил и очаровал нашего доброго кюре своими остротами, историями и манерами.